Когда он в сумерки открыл глаза, не сразу он узнал свою берлогу. Она была светлее, чем бирюза по выкупе из долгого залога. Но где ж сестра? Куда она ушла? Откуда эта пара циннерарий? Тележный гул колеблет гладь стекла, и слышен каждый шаг на тротуаре. Горит закат. На переплетах книг, как угли, тлеют переплеты окон. К нему несут по лестнице синник. Внизу на кухне громыхнули блоком.